Карта автомобильных дорог Канады, так же, как и российская, не совпадает с тем, что мы видим на глобусе. Большая часть Канады туда просто не попадает, но на 1000 миль ее все же хватает. Путь в 1000 миль подразумевает пересечение нескольких климатических поясов. Границы их заметны прежде всего по соседним машинам. Сначала движешься в сплошном потоке курортников, с крыш свисают доски для серфинга, потом автомобильная гуща редеет, по дороге попадаются машины победнее. И, наконец, наш заурядный, но все же легковой форт превращается в экзотическую, неуместную в этих краях птицу. Если на пустынном шоссе и попадется что-то движущееся, то только солидное, приземистое, крупногабаритное и высокопроходимое. С точки зрения водителя, настоящая Канада начинается там, где попадаются встречные машины. В Штатах шоссе без разделительной полосы почти аттракцион. Здесь рядовое явление, спасибо хоть асфальтированное. Вместе с узкими дорогами появляется ощущение рискованной самостоятельности. На выезде из очередного городка вас предупреждает знак: следующая бензоколонка через 200 километров. Тут уж поневоле, как Зигмунд с Ганзелкой, начнешь рассуждать о рессорах и покрышках. Канада чуть ли не самая пустынная страна на Земле. На квадратный километр здесь приходится только 1/5 человека. Зато уж когда эти дроби собираются вместе, они стараются держаться поближе друг к другу. Канадское селение состоит из домов, поставленных вплотную. Ни заборов, ни лужаек. Тут нет обязательной в Штатах зоны прайвеси, которая превращает любой город в дачный поселок. Здесь наоборот. Крохотная деревушка, которая попала на карту только потому, что других нет, обязательно застраивается регулярными улицами. Наверное, дух пионеров еще не сменился пресыщением соседями. Чем суровее природа, тем теснее селятся люди. В наших умеренных широтах привыкли ценить живописный пейзаж за окном. На канадском севере вид на целлюлозный завод считается достаточно престижным. Последняя точка на карте — Шибогаму. Найти ее несложно. В этом месте кончается дорога. Дальше еще 200 миль. Гудзонов залив, неизбежно присутствующий в записках полярников. Вечная мерзлота, айсберги, белые медведи. Туда машины не ездят, зато летают самолеты. Не Боинги, конечно, а лилипуты-бипланы, которые часто стоят со сложенными крыльями просто за домом, рядом с хозяйским джипом. Шибогаму, по местным масштабам, центр цивилизации, отель, церковь, ресторан, супермаркет и универмаг, названный по неуместной в этих краях фамилии владельца Гринберг, и 10 000 жителей, узкоглазые, бледнолицые, с черными прямыми волосами. Это индейцы большого племени Кри. Казалось бы, кто не знает, что в Америке живут индейцы. Я даже знаком с одним программистом-иракезом, у которого есть гарвардский диплом, но нет фамилии. Его зовут просто Клей, глина. И все же встреча с таким количеством благородных дикарей застает врасплох. В Шибогаму федеральные власти построили для индейцев культурный центр в виде вигвама. Здесь их учат, лечат, развлекают и просвещают на предмет религиозных и гражданских добродетелей. Все надписи в этом учреждении на трех языках — английском, французском и кри. Для последнего придуман специальный слоговой алфавит в виде кружочков и треугольников. По стенам развешаны плакаты, которые наглядно изображают, какая красивая жизнь ждет индейцев, если они станут на путь бледнолицых. Например, на одном из них фотографии индейца-дирижера, на другом призывно мерцают огни Оттавы. Но, судя по всему, самый актуальный плакат тот, что изображает маленькую индейскую девочку, говорящую отцу: «Папа, мне нужны туфли, а не виски». 1 числа каждого месяца городок Шибогаму переживает оргию. В этот день правительство выдает индейцам субсидию, которая немедленно пропивается. В остальное время индейцы охотятся, ловят рыбу, понемногу моют золото и ждут очередной получки. Здравое, по-своему, отношение к жизни часто мешает индейцам по-настоящему приобщиться к цивилизации, то есть пойти на работу. Иногда их берут на лесопилки или шахты, но тут вступают в противоречие два представления о природе времени. Белые считают время часами, индейцы считают, что времени вообще много. Приходить на работу в определенный час, да еще каждый день, кажется им, как, впрочем, и большинству моих литературных знакомых, непосильным бременем.